Вы слушаете фрагмент программы «Язычество и крещение в Руси». Сказитель Дмитрий Белоусов. На сегодняшний день, значит, есть официальная лжетеория о том, что наши предки вышли из Африки. Подтверждение этому одно единственное, всего одно. Это раскопки кенийского антрополога Луиса Лики. Он там накопал в 30-е и 50-е годы 20-го столетия определенные там каменные орудия, их возраст от 1,9 до 2,2 миллиона лет. И вот все это как бы так и идет, да? А вот только в сентябре 82 года, 1982, на правом берегу реки Лена, да-да, там, где Якутия, да, значит, при Ленской археологической экспедиции ее начальник Юрий Мачанов Сибирского отделения Академии наук, было найдено самое древнее поселение наших предков на Земле. Самое-самое древнее. И возраст определен в 3 миллиона лет. Да? То есть минимум на миллион лет больше. Минимум на миллион лет. То есть в Сибири человек появился раньше, чем в Северной Африке, на миллион лет. Значит, то есть вы достаточно, если захотите, можете посмотреть карты Гипербореи о климатическом, скажем так, изменении, о проблеме изменения климата, о сдвиге полюсов я уже упоминал. Там, где сейчас холодно, еще не так давно было очень тепло. Ну, не так давно не по нашим с вами меркам жизни, да, а с точки зрения истории. Совсем недавно. И оттуда пошло расселение людей. Греки – это, ну как вам сказать, знаете, такая захолустная деревня. Просто захолустная деревня. И не только греки, но и там распальцованная Франция с ее мушкетерами и прочее. А вы никогда не читали кусочки из писем дочери киевских князей Анны, которую отправили замуж французскому королю, да? Как она писала? В какое ужасное место ты меня послал? Вот, грязь, значит, жилище ужасное, и вокруг там сплошные уроды, можно сказать. Я так немножко утрирую, да? Вот. То есть это все окраины мира, понимаете? Центр был там, где сейчас холода. Центр был на северо-востоке нашей Евразии. Вот там все это было. Часть ушла под воду. Есть карта затопленных территорий. Значит, она достаточно известная. Это научные исследования. Это, опять же, это не фантастика, не фэнтези. Да? Почитайте исследования профессора Линдберга. Там сколько затопило суши. А дальше берем его исследования, карту затопленных территорий, берем какую-нибудь средневековую карту, и опа, они совпадают один к одному. Вот так вот, случайно, как бы, да? Вот там истинная родина людей, откуда они расселились по всей земле. Да? И когда вы читаете в какой-нибудь старой-старой древней истории «Черные люди в устье Нила», это не означает негры в Египте. Это будут каракитаи в нашей Сибири, понимаете? Просто, ну, изменилось все очень сильно, поймите это. Очень сильно. И в первую очередь климат. Климат обалденно изменился. Опять же, при сдвиге полюсов меняется немножко геология. Обратите внимание, полюса немножко приплюснут. Это достаточно сильно двигает плиты нашей земной коры. И те горы, которые были большие, станут маленькими, и наоборот. Пропадут и исчезнут целые моря. Это очень сильные климатические изменения. И понятно, что люди при этом гибнут, что-то теряется. Тартария получила один из смертельных ударов таких. Но люди все шли отсюда. да, и есть масса свидетельств. Только можно их не замечать, вот они лежат под ногами. Можно верить вот той фальшивке, которую нам подсовывают уже 300 лет западники Романовы, которые написали нам немцы-фальсификаторы, всякие там Миллеры и прочие. Алексей? Угу. Ты очень хорошо подметил о том, что многие люди относятся к тому, что находится на Земле, как маленькие дети, которые также относятся, например, к зиме. Но вот нравится маленькому трехлетнему ребеночку снеговичок. Вот нравится ему ладошками снежок лепить. И он думает, ну все, вот так было всегда и так будет всегда. Ну, какое-то время это продолжается, он играет в снеговичков, играет в эти снежочки, а потом вдруг наступает весна, и снег ведь тает, и он начинает расстраиваться, слезки льет. Ах, как же так? Вот у нас многие люди, как дети себя ведут, думают, что вот как они сейчас живут, так было всегда. Вот так было всегда, и земля была такой, и ничего не менялось, и климат не менялся, и какие-то там горы не поднимались, не опускались, моря не приходили, не отступали. Вот так было всегда. И такое детское мировоззрение, оно мешает воспринимать мир с точки зрения ведического его представления, как оно есть. И мы не можем понять, а как же тогда могли люди жить вот так вот? А как они жили вот так вот? Такого же не может быть. И что это за артефакты такие, которые мы не можем понять и объяснить? Да все очень просто. Земля меняется. Ну, представьте, если вас положить на спину и попросить, чтобы вы не двигались, долго вы сможете так на спине-то пролежать? Все равно захочется перевернуться на бочок. Но ведь Земля тоже живая. Она тоже хочет повернуться на бочок. И она поворачивается. А когда поворачивается, где-то что-то выпирает, а что-то уходит в сторонку. Ну, такой детский пример для детского понимания. Но, во всяком случае, мне кажется, вполне наглядный. Только поворачивается она намного реже, чем крутится человек в течение ночи. А по поводу Анны Ярославны, там много очень ничего интересного она написала своему батюшке. И, в частности, есть такое упоминание. Французы совершенно не знают, что такое печь. У них сложены все вот эти устройства из камня, ну, камины, то есть, которые чадят, которые много дров жрут, и, в общем-то, ну, жрут, это я от себя добавляю, и которые, в общем-то, абсолютно не приспособлены для обогрева. Больше дымят, нежели чем от них тепла. И как-то я пригласила вот этих самых мастеров французских и попросила, чтобы они сложили нашу печку. Они сказали, мадам, это невозможно. Но я тогда им нарисовала, говорю, вот так, вот так, вот так. Они меня посмотрели, сказали, мадам, это невозможно. Ну, говорю, ну как же невозможно, вот огонь, он закрытый будет там, вот это все объяснило, куда огонь идет, куда дым идет. Они опять сказали, мадам, это невозможно, и, пожалуйста, не говорите никому, иначе к вам придут из инквизиции, они посчитают вас ведьмой, потому что внутри дома огонь не может так гореть, как вы показываете. Вот это воспоминания, почитайте, я думаю, там много-много чего будет интересного. Я добавлю, Алексей, пару слов, да. Я еще раз говорю, я очень люблю как бы исторические факты. Так вот, ну вы знаете, кто такой Платон, конечно, да, уважаемые слушатели. Так вот, Платон прямо писал об эпохе, когда солнце всходило на западе и заходило на востоке. Но потом все стало наоборот. Что это? Переворот земной оси, да? О том, что Восток стал севером, Земля перевернулась, есть в египетских папирусах. Почитайте магический папирус Харриса, папирус Ипувера, папирус Эрмитажа. Там это вот черным по белому написано. Понимаете? То есть, ну, это не фантазия, это не фэнтези, еще раз говорю, да? Это было. И это случилось. Земля поворачивается. Полюс меняется. Только так вот, Алексей. Да мало того, у нас постоянно что-то меняется. Вот если, например, в округе на ближайшие там 100 километров, где я живу, года два назад, ну или там 2-3 года назад колодцы вообще почти пересыхали, то сейчас колодцы стоят полностью наполнены, вообще чуть ли не до самого верха. Как такое может быть? Что это? Это не просто паводок, это приход воды такой, да, достаточно серьезный. Сколько лесов погибало, когда вода грунтовая уходила, сейчас прирост воды. Откуда она взялась? Почему именно сейчас в наших местах подъем такой воды? На 6, на 8, на 10 метров в колодцах вода поднялась. Понимаете, это же, ну, не просто так. То есть малые циклы, есть большие циклы. И поэтому надо понимать, Земля, она также подвержен определенным изменениям как и внутри внутри себя самой, так и снаружи. И поэтому все это меняется, все это изменяется. И нельзя говорить, что вот как сейчас, так и было всегда. И уверяю вас, что мы сейчас живем во время перемен. И многое зависит от того, как мы мыслим и что мы делаем. Вот если мы как маленькие дети останемся, как только потребители и паразиты, к чертовой матери нас спустят в унитаз истории. Вот просто, без сомнений, без страданий спустят, и чтобы мы уступили место под солнцем тем, кто будет помудрее, чем мы. А если мы будем себя нормально вести, то мы тогда возьмем тех людей, которые приходят, ну, как своих друзей, и дадим им возможность здесь что-то улучшить, то, что мы пока еще не смогли сделать. Но мы хотя бы к этому будем стремиться. Вот задумайтесь об этом. Сейчас все зависит от нас самих, для нас же самих. Имейте в виду. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.